Наблюдая за этой картиной, дядюшка Лань покачал головой. Выражения на его лице сменялись одно за другим, а глаза слегка покраснели. Даже Лиер заметила, что что-то не так. Несмотря на свой спокойный и безмятежный нрав, она быстро и с явной тревогой проговорила. «Что случилось, дядюшка Лань?» В отличие от других, она прекрасно знала, с чем ему пришлось столкнуться в прошлом. Цин Юй также в изумлении уставился на дядюшку Ланя. За все 3 года, что он провел в этой лощине в прошлом, он лишь единожды видел на лице этого человека похожие выражения, в тот день, когда дядюшка его предупредил. «Цин Юй, я дам тебе еще один совет», – спокойно проговорил дядюшка Лань, придя в себя. Цин Юй в некотором замешательстве склонил голову на бок, выжидательно глядя на него. Дядюшка Лань посмотрел ему прямо в глаза и отчеканил. «Ты должен быть верен своим чувствам, невзирая на последствия. Разумеется, чтобы выжить в этом мире, тебе придется часто сдерживать свои порывы. Но чрезмерная сдержанность заставит тебя сожалеть об упущенных возможностях до конца твоих дней. Запомни, иногда стоит следовать велению сердца даже в том случае, если это грозит тебе смертью». «Дядюшка Лань!» – встревоженно воскликнула Лиер, глядя на него. Дядюшка устало взмахнул рукой. «Лиер, вы с Цин Юем можете остаться здесь и поболтать, не беспокойся за меня». После этого он вытянул руку перед собой, и в нее тут же опустился валявшийся неподалеку камень. В следующий миг камень заискрился сначала пурпурным цветом, затем синим и, наконец, зеленым. Буквально за секунду невзрачный камень превратился в передатчик. «Цин Юй, по поводу твоей просьбы, если ты попадешь в опасную ситуацию, то просто помести в этот передатчик послание своим святым чувствам, и я узнаю об этом в то же мгновение». Дядюшка кинул только что изготовленное устройство юноше. Цин Юй невольно почувствовал сомнение. Если вопрос был только в передаче послания, то почему он не мог использовать свой собственный передатчик? Зачем было создавать новый и уточнять, что он узнает обо всем сразу же, как только Цин Юй поместит послание в передатчик? Его замешательство еще больше усилилось, когда передатчик оказался у него в руках. Юноша ощутил, что это устройство сильно отличается от всего, что он видел до сих пор, и от него не исходило ни капли энергии. Дядюшка Лань поднял голову Цин Юй, однако оказалось, что тот уже покинул садик. Ли Ер с серьезным видом посмотрела на юношу и сказала: «Цин Юй, если уж дядюшка решил тебе его дать, то запомни его совет, ни в коем случае не забывай». После чего почему-то вздохнула. Никто не знал, о чем она думала в этот момент. Сомнения в сердце Цин Юя не исчезли, однако, разумеется, проигнорировать слова дядюшки Ланя он не мог. «Мисс Лиер, я удивлен, вы только что назвали меня Цин Юем. Кажется, до сих пор вы всегда называли меня либо мистером Люсином, либо мистером Цин Юем», — улыбнулся он наконец. Лиер тряхнула головой и вернула улыбку со словами: «Цин Юй, на самом деле мне очень редко удается найти общий язык с другими сюджинистами. Такое ощущение, что мы с ними живем в разных мирах. Вот почему я, как правило, стараюсь сохранять дистанцию». «Хорошо, с этого момента не называй меня мисс. Можешь обращаться ко мне просто по имени». Сердце Цин Юя пропустило удар. Это значит, что она больше не чувствует барьера между ними, ведь так? «Лиер, ну как, теперь ты довольна?» Он тщательно скрыл свое ликование за шутливой улыбкой. Девушка усмехнулась и посмотрела в сторону комнаты дядюшки Ланя. «Цин Юй, ты знаешь, что в моем клане дядюшка считается неоспоримым гением. Его могущество достигло...» «Ох, зачем я тебе это говорю?» «Ах да, ты поговорил с дядюшкой Ланем и теперь снова отправишься в путь? Для спешки нет причин. Я собираюсь погостить у вас несколько месяцев, по прикидкам Цин Юя. Даже если члены зала 9 демонов отправились в путь сразу же после смерти Дитуна, то им понадобится как минимум год, чтобы достичь кровавой пещеры». Глаза Лиер едва заметно вспыхнули после этих слов. «В таком случае, еще увидимся». Цин Юй кивнул и с улыбкой проводил ее взглядом. Он смутно ощущал, что причиной более свободного отношения к нему Лиер послужили непонятные переживания и слова дядюшки Ланя. «Лиер и дядюшка частенько упоминают свой клан, но что это за клан такой?» — подумал он. Но даже после долгих размышлений он не сумел прийти к каким-либо определенным выводам. Тем не менее, юноша чувствовал, что ему удалось стать чуточку ближе к Лиер, поэтому ничто не могло сейчас омрачить его настроение. Пещера Большого Панциря была ближайшим к кровавой пещере вассальным регионом зала 9 демонов. Правил этой пещерой мастер Фухао. В настоящий момент он расслабленно откинулся на своем троне, вырезанном из цельного куска нефрита. Его живот слегка покачивался в такт движением фрейлин, две из которых разминали ему плечи, а еще две массировали ступни. Оставшиеся две фрейлины стояли по бокам от трона и по очереди клали в рот мастера разные экзотические фрукты. Среди повелителей всех восьми пещер Фухао был самым толстым и самым жадным. Он был не слишком силен, значительно слабее Чахуна. К настоящему моменту он достиг лишь поздней стадии Юанин. Однако территории под его управлением были стабильными, как гора. «Ладно, вы можете идти», — раздался визгливый, словно у евнуха, голос мастера. Все шесть фрейлин тут же поклонились и поспешили прочь. Фухао же погрузился в глубокие раздумья, поглаживая подбородок и хмуря брови. Несмотря на свою чрезмерную упитанность, его кожа была белой и гладкой, а глаза – блестящими и живыми, словно у ребенка. Если верить информации из обоих источников, то восьмой лорд действительно погиб. И, судя по действиям второго, шестого и седьмого лордов, его смерть, вероятно, как-то связано с кровавой пещерой. Но что понадобилось сиятельному восьмому лорду в этих окраинных территориях, граничащих с континентом Цаньлун? Он тщательно обдумал эту мысль. Может быть, все дело в каком-то сокровище, но даже если бы Фухао был бы во много раз умнее, то не смог бы понять, в чем истинная причина. Ведь он даже не догадывался о существовании девяти мечей. Внезапно, Фухао, во вспышке алого света перед глазами мастера возник неясный силуэт. Гость был очень худым и прямым, словно жердь, и укутан в кроваво-красный балахон. На его лице застыло холодное и мрачное выражение. Казалось, даже улыбнись он, это зловещее ощущение никуда не денется. Как только Фухао увидел этого человека, его лицо просветлело. Он тут же поклонился и изобразил на лице широкую улыбку. «Мое почтение, лорд Тен, могу я узнать, что привело вас ко мне? Я непременно расскажу вам все, что знаю». Приятная улыбка на его холеном круглом лице придавала ему ангельское очарование. «Три лорда зала уже связались с тобой, не так ли?» — растянул губы в усмешке лорд Тен. Но, несмотря на улыбку, его глаза сверкнули, словно холодные звезды в зимней ночи. Том 6, глава 8. Цинь Юй Лиер в глубине души Фухао был неприятно удивлен, но постарался не подать виду. Дворец лазурного дракона действительно пугает. Похоже, у них полно шпионов в зале девяти демонов. Лорда Тена нельзя недооценивать, он даже как-то узнал о том, что лорды связывались со мной, мгновенно промелькнуло у него в голове. Однако эти мысли никак не отразились на его лице. Мастер изобразил глубочайшее изумление и недоверчиво проговорил: «Лорд Тен, как вы узнали об этом?» Не меняя строгого выражения лица, лорд Тен отрезал: «Тебя не должно это беспокоить. Ты должен лишь отвечать на мои вопросы». «Да, разумеется, спрашивайте о чем угодно», — почтительно проговорил Фухао. Лорд Тен испытующе глянул на него. «Кто из лордов покинул зал девяти демонов?» «Второй лорд, шестой лорд и седьмой лорд», — без запинки отозвался пухлый сюяист. Лорд Тен продолжил: «В какую пещеру они направились на этот раз?» «В кровавую пещеру», — Фухао отвечал без колебаний, но в душе кисло усмехнулся. «Этот рогатый дракон определенно знает, кто эти три лорда и куда они отправились. Он просто хочет проверить, насколько я честен. А знаешь ли ты, что им понадобилось в кровавой пещере?» На этот раз лорд Тен пристально глянул Фухао прямо в глаза. Выражение пухлого детского лица мастера не изменилось ни на йоту. Он тут же беспомощно всплеснул руками. «Лорд Тен, как я могу об этом знать? Моя пещера Большого Панциря – лишь одна из малых вассальных пещер. Если бы второй лорд не связывался со мной несколько раз, то я бы вообще ни о чем не подозревал». Лорд Тен степенно кивнул. Смерть восьмого лорда имела огромное значение, и зал девяти демонов делал все возможное, чтобы скрыть до поры эту новость. Он и сам сумел это вычислить, лишь сложив воедино кусочки информации из разных источников, так что в незнании Фухао не было ничего необычного. Но, хоть лорд Тен и думал в этом ключе, он все же изобразил на лице недовольство. Выражение ужаса в глазах Фухао его удовлетворило. «Хорошо, тогда что вы с тремя лордами обсуждали в сообщениях?» — тут же спросил он. В голосе Фухао проскользнули панические нотки. «Мы со вторым лордом говорили о многом, он связывался со мной несколько раз. Что именно вас интересует?» Лорд Тен переменился в лице и рявкнул: «О чем он тебя спрашивал? Выкладывай все, как можно подробнее». «Да, лорд Тен», — поспешно кивнул Фухао. «Сначала второй лорд спросил меня, происходило ли что-нибудь в кровавой пещере. Я ему рассказал, что Чахуна убили, а страж по имени Люсин занял позицию мастера. Лорд Тен бесстрастно кивнул. Фухао осторожно глянул на него и торопливо продолжил. После этого второй лорд приказал мне отправить сообщение этой старой черной черепахе, Цин Сюаню, и передать, что его назначили новым мастером кровавой пещеры. Лорд Тен по-прежнему слушал, давящим взглядом буравя Сюяиста. Старик Цин Сюань после этого отправился за своим троном, но был убит всего лишь одним движением нового мастера Люсина. Этот парень оказался настоящим монстром. Думаю, он как минимум достиг средней стадии Дун Сюй. Но я до сих пор не понимаю, как эксперт, способный убить Цин Сюаня одним ударом, мог до этого довольствоваться позицией стража. Это действительно странно. Фухао слегка отклонился от темы. Ближе к делу. Я не спрашивал твоего мнения по этим вопросам. Меня интересует лишь содержание ваших с Дицином переговоров. Лорд Тен снова повысил голос. Да, конечно, спохватился Фухао. Как только я им об этом рассказал, лорды, похоже, крайне заинтересовались этим Люсином. Они даже приказали мне тайно отправить моих людей в кровавый предел для расследования всего, что с ним связано. На этом месте Фухао неожиданно прервался. Хах, глаза лорда Тена холодно блеснули. Это все, господин, в панике проблеял Фухао. Пронизывающий взгляд лорда Тена слегка смягчился. Он сказал, хо, вот как, они также связывались со мной еще пару раз, чтобы расспросить о вещах, связанных с кровавой пещерой. Но я ничего не знал, так что я так им и ответил. Эти сообщения не стоят упоминания, тут же пояснил Фухао. Лорд Тен погрузился в размышления. Фухао, он неожиданно издал смешок. Запомни, если ты будешь верно нам служить, то не останешься в накладе. Думаю, эти три лорда обязательно посетят пещеру Большого Панциря в ближайшее время и будут задавать много вопросов. Ты должен будешь запомнить все, о чем они спросят, и затем передать мне их слова в точности с помощью передатчика. Да, лорд Тен, почтительно кивнул мастер. В следующий миг глаза Фухао просветлели, а его взгляд будто прикипел к ладони лорда Тена. Над ней засиял мерцающий кристалл. Кристалл высшего грейда. Чуть не задохнулся он. Даже в пространственном кольце восьмого лорда зала девяти демонов находилось лишь пять таких кристаллов, так что можно представить, насколько редкими и ценными они были. Только чудо могло помочь сюяистам его статуса и уровня силы заполучить хотя бы одно подобное сокровище. Да, мы весьма довольны твоей службой в течение этих двух лет, а этот кристалл – твоя награда. С этими словами лорд Тен взмахнул рукой, и мерцающий кристалл завис в воздухе перед лицом Фухао. Трепетно взяв его в руки, Фухао затараторил. «Не беспокойтесь, лорд Тен. Как только я что-нибудь узнаю, я тут же дам вам знать. После отъезда трех лордов я отправлю вам послание, где опишу все, что они говорили или делали, пока были здесь». Услышав последние слова сюяиста, лорд Тен расщедрился на редкую улыбку. «Очень хорошо, ты действительно сообразительный малый. Служи верно нам, а не залу девяти демонов, и твое будущее будет куда более безоблачным, чем в противном случае. Я полагаю, ты понимаешь, что я имею в виду». С этими словами лорд Тен развернулся, прошелестев складками красного одеяния, и исчез из зала. Ему не составляло никаких проблем проникать в пещеру Большого Панциря и покидать ее. Все эти стражники и ограничительные заклинания были для него все равно, что пустой звук. Месяц спустя, Фухао забавлялся в постели с прелестной женщиной, но внезапно остановился. «Милая, ты можешь идти», – неохотно приказал он и начал одеваться. Когда в комнате никого кроме него не осталось, из воздуха внезапно соткался толстяк, тут же устроившийся на любимом нефритовом кресле Фухао. Этот человек был даже толще и ниже, чем сам мастер пещеры Большого Панциря. Над верхней губой гостя красовались тонкие усы, похожие на два острых кинжала. «Лорд Лау, не прошло и полгода, а вы снова хотите отведать моего сокровища?» В отличие от встречи с лордом Тином, сейчас Фухао вел себя куда более расслабленно, но в выражении его лица чувствовалась некоторая горечь. Гость пригладил свои усы и, посмеиваясь, проговорил: «Ага, твой кровавый огненный мед так чудесен, что ничего не поделаешь. Почему бы тебе не нацедить мне еще чашу?» «Чашу!» — внезапно взвизгнул Фухао, будто в него вонзили нож. «Какая чаша? У меня лишь три маленьких фиала. Даже если сложить их все, на чашу не наберется!» — возмущенно воскликнул он, но вдруг побледнел. Этот лорд Лау разразился зловещим смехом. «Ха-ха, ну надо же, а в прошлый раз ты говорил, что у тебя остался только один фиал. ХМФ, значит, так, если я не получу хотя бы два фиала, то тебе придется несладко. Ну, что выбираешь? С почтением преподнесешь мне этот дар, или же я заберу у тебя все три фиала силой? Фухао и лорд Лау были отпетыми сладкоежками. Этот кровавый огненный мед не только приятно согревал изнутри, словно лучший алкоголь, но и обладал уникальной сладостью, так что оба толстяка сразу же к нему пристрастились. Два фиала. Ах, лучше просто убейте меня. Фухао был готов скорее умереть, чем подчиниться. Немного поторговавшись, он, скрипя сердце, согласился расстаться с полутора фиалами кровавого огненного меда. При виде довольного лица лорда Лау у Фухао сердце кровью обливалось. Лорд Лау открыл фиалы и вдохнул аромат, явно наслаждаясь процессом. Впрочем, в следующий миг он проговорил: «Ладно, теперь займемся делами. Ну, ты и сам все понимаешь, верно? Выкладывай все, что знаешь». Фухао про себя вздохнул. «Черт возьми, что же такого случилось за последние два года, что и дворец Лазурного Дракона, и чертог Синих вот так этим заинтересовались? Может быть, я просто стал популярным, хотя, грех жаловаться, получил я в результате не так уж мало». На самом деле лорды Лау и Тен вышли на Фухао лишь пару лет назад. Оба потребовали, чтобы он работал на них. Поскольку они были куда сильнее, мастеру пещеры Большого Панциря оставалось лишь подчиниться. Лорд Тен и лорд Лау были крайне осмотрительны, так что за все это время их никто не заметил. В результате беседы лорд Лау узнал все, что хотел, однако он оказался несколько более прижимистым, чем лорд Тен, поскольку в награду Фухао досталось лишь священное оружие верхнего грейда. Вида он не подал, но про себя обругал жадного нанимателя. Только когда лорд Лау покинул его дворец, Фухао вздохнул с облегчением. «Совсем неплохо. Как хорошо, что я так быстро сообразил проговориться о трех фиалах кровавого огненного меда, а не о девяти», он мысленно похвалил себя за находчивость. В настоящий момент Фухао оказался зажат между тремя великими силами подводного мира Сюя. Из-за этого он ни дня не проводил без тревожных мыслей, однако и выгоды были несомненны. Он не мог этого знать, но на самом деле ни дворец Лазурного Дракона, ни чертог Синих Вод, ни даже сам зал девяти демонов совершенно не волновали эти мелкие вассальные пещеры, так что никто ранее не озаботился тем, чтобы иметь здесь своих осведомителей. У того же дворца, к примеру, шпионы были лишь непосредственно в зале девяти демонов и в чертоге Синих Вод. Зал девяти демонов не намного больше интересовался делами своих восьми малых пещер. Два года назад дворец Лазурного Дракона и чертог Синих Вод обнаружили, что восьмой лорд покинул зал. Хоть и было объявлено, что он уединился для тренировки за закрытыми дверями, но шпионов в зале девяти демонов хватало. Однако местонахождение Дитуна держалось в строжайшей тайне, так что о целях его отъезда ни дворец, ни чертог так ничего и не узнали. Тем не менее, особого значения этому они не придали. Несомненно, отследить одного из лордов, втайне покинувшего зал, было бы неплохо, но не критично. Однако позже соглядатаи из зала доложили, что-то привело восемь лордов в чрезвычайную ярость у входа в хранилище табличек души. Сопоставив все это, а также спешное отбытие сразу трех лордов, дворец Лазурного Дракона и чертог Синих Вод пришли к выводу, что восьмой лорд погиб. Только в этот момент они осознали, что дело, которым втайне занимался восьмой лорд, было чем-то очень даже серьезным. Мигом заинтересовавшись, они тут же отправили для расследования лорда Тена и лорда Лау, двух суперэкспертов. Так получилось, что эти двое избрали один и тот же путь, вербовку Фухао. Тайная и явная вражда царила не только между тремя главными силами подводного мира, но и между восемь вассальными пещерами зала девяти демонов. Еще сотню лет назад пещера Большого Панциря, ближайшая к кровавой пещере, внедрила нескольких шпионов в лагерь соседа, так что никто не знал о делах в этом регионе больше, чем мастер Фухао. Соответственно, он тут же привлек внимание всех трех главных сил. Ди Цин связывался с ним только через передатчик. Лорды Тен и Лау обычно также предпочитали этот вид связи, однако они знали, что три лорда скоро навестят пещеру Большого Панциря, после чего направятся прямиком в кровавую пещеру. Вот почему они, не сговариваясь, решили навестить Фухао лично и поощрить его за старания. Дворец Лазурного Дракона считался сильнейшим из трех главных лагерей Сюя, и похоже, Лазурного Дракона не зря называли могущественнейшим экспертом подводного мира, поскольку его награда была куда более щедрой, чем награда чертога Синих Вод. Цинь Юй, если честно, то игрок в го из тебя не ахти. Что касается этих шахмат, хоть это ты научил меня в них играть, но вот, гляди, шах. Лиер двинула вперед своего коня. Цинь Юй ошеломленно уставился на доску. Его король еще мог походить, но юноша видел, что второй конь Лиер уже ждет наготове, чтобы поставить ему мат следующим же ходом. Пути для отступления были отрезаны. Лиер, ты снова выиграла, ему ничего не оставалось, кроме как признать поражение. На самом деле, он хорошо играл в го. Если верить словам дедушки Линя, то у него весьма достойный уровень для континента Цаньлун. Однако в играх с Лиер он был вынужден каждый раз признавать поражение после 100 ходов. Цинь Юй огорченно подумал про себя. Стоит ли винить себя, она каждый раз выигрывает после 100 ходов. Пропасть между нашими навыками слишком велика. Вероятнее всего, она даже специально ждет до 100 го хода, чтобы позволить мне сохранить лицо. Когда он играл с девушкой в го, то не раз замечал, что некоторые ее ходы могли оказаться решающими только через сотню ходов. Цинь Юй был поражен. Просчитать игру на столько шагов вперед казалось ему чем-то невероятным. В общем, Цинь Юй был вынужден раз за разом сдаваться. Однако он, как сын клана Цинь, не мог так просто этого принять, так что в какой-то момент предложил поиграть в шахматы. Ли Ер ничего не знал об этой игре, но Цинь Юй подло объяснил правила только в самых общих чертах. Лишь когда она делала что-то не так, он разъяснял правила подробнее. Благодаря этому он выиграл первую игру. Только после завершения этой партии Ли Ер примерно поняла правила. Во второй игре Цинь Юй уже с содроганием ощутил, как ее игра становится все увереннее прямо на глазах. Однако многолетний опыт игры в шахматы и солидное количество прочитанных в туманном особняке трактатов по этой игре позволили ему с трудом выиграть и вторую партию. Но начиная с третьей игры он не выиграл больше ни разу. Это нанесло сокрушительный удар по его самолюбию. Он считал себя довольно умным, даже его отцу пришлось бы попотеть, чтобы его одолеть в подобных играх. Но Ли Ер делала это играючи. Только к концу каждой партии Цинь Юй начинал понимать, насколько точным и выверенным был каждый ее ход. «Цинь Юй, только не расстраивайся, но твои навыки игры в шахматы». Цинь Юй резко поднял голову и посмотрел на девушку, самую малость слабоваты. Он невольно посмурнел. На самом деле она хотела сказать что-то вроде «никуда не годятся», но решила все же проявить милосердие. Увидев выражение лица Цинь Юя, девушка менторским тоном проговорила: «Раз твоих навыков недостаточно, то нужно как следует учиться. Я собираюсь чуть позже сыграть с дядюшкой Ланем, а ты смотри внимательно и запоминай». Полгода. Цинь Юй жил в лощине уже полгода и частенько играл с Ли Ер. «Хорошо», — улыбнулся он. «На самом деле, победы и поражения в шахматах не так уж много для него значили. Но ему нравилось мудрое выражение лица Ли Ер во время игры. Этот вид наполнял его душу безмятежностью и покоем». Неожиданно юноша посерьезнел. «Ли Ер, я должен тебе кое-что сказать». «Что такое?» — улыбнулась девушка. «Завтра я покидаю лощину. Мне пора возвращаться в кровавую пещеру». На самом деле, он должен был вернуться давным-давно, но продолжал оттягивать этот момент. Но по его расчетам, до прибытия лорда в зала девяти демонов остался месяц, максимум два, так что откладывать отъезд больше было уже нельзя. Ли Ер застыла. Вот уже полгода она каждый день играла с ним в шахматы, так что на секунду в ее глазах отразилось нежелание расставаться. Но уже в следующий момент она уже снова улыбалась. «Когда уладишь свои проблемы, почаще заглядывай к нам, и не забывай оттачивать свои навыки игры в шахматы, хорошо?» Цинь Юй кивнул и решительно ответил: «Разумеется». Том 6, глава 9. Прибытие трех демонов. Дядюшка Лань, Ли Ер и прочие сюяисты столпились у входа в лощину, чтобы попрощаться с Цинь Юем. В этот раз он провел здесь больше полугода. Юноша ощущал, что поток теплой энергии от метеоритной слезы в течение всего этого времени был интенсивнее в 2-3 раза. Все было как в прошлый раз, когда метеоритная слеза вернулась в свое обычное состояние только после того, как он покинул лощину. Все эти месяцы Цинь Юй регулярно наслаждался музыкой Ли Ер, и его сознание укреплялось день ото дня, а диск души становился все более материальным. Его душа уже достигла пика ранней стадии Дунсю и могла в любой момент прорваться на новый уровень. «Друзья, дальше можете меня не провожать, и не беспокойтесь о том, что происходит в кровавой пещере. Как только я улажу все дела, обязательно снова приеду погостить». В конце концов, расстояние от лощины до кровавой пещеры не слишком большое. Цинь Юй с улыбкой повернулся ко всем собравшимся. Только с его текущим уровнем силы и невероятной скоростью он мог называть расстояние в 1 000 000 ли небольшим. Тут действительно недалеко. Если у меня будет свободное время, я также загляну к вам в гости. Не забрасывай шахматы. Надеюсь, ты не проиграешь так быстро в следующий раз, — лукаво глянула на него Лиер. При помощи своей волшебной техники перемещения она действительно легко могла преодолеть такое расстояние. Услышав слово «шахматы», Цинь Юй ощутил, как у него начинает болеть голова. Тем не менее, он широко улыбнулся и ответил: «Само собой, Лиер, на самом деле, это не мои навыки игры в шахматы хромают, это твои умения несколько ненормальны». Лиер слегка насупилась, однако это была ее нормальная реакция на смущение. Цинь Юй частенько подначивал ее, но ни разу не видел, чтобы она по-настоящему разозлилась. Но ему очень нравилось это полусмущенное, полусердитое выражение лица девушки. «Ся Юй», — сказал дядюшка Лань. Когда Цинь Юй вернулся в лощину, у него состоялся разговор с дядюшкой. После этого загадочный эксперт почему-то резко изменил свое отношение к Цинь Юю. Он также начал обращаться к нему: «Ся Юй», словно наставник к воспитаннику. Разумеется, Цинь Юй не возражал. «Не забудь про передатчик, что я тебе дал, и про мой совет», — с серьезным видом проговорил дядюшка Лань, после чего улыбнулся. «Не думай об этом слишком много. Просто постарайся закалить свои дух и тело во внешнем мире. Эта лощина тиха и спокойна, но она не слишком подходит для такого юного и неопытного воина, как ты». Цинь Юй уверенно кивнул. «Я запомнил все в точности, дядюшка Лань. Старший брат, в следующий раз ты должен привезти нам с сестренкой Цзинь что-нибудь в подарок. Что еще важнее, не забудь гостиниц для сестрицы Лиер», — игриво улыбнулась Янь Цзы. Цинь Юй снова кивнул. Затем он последний раз обвел глазами всех обитателей лощины, немного задержав взгляд на Лиер. «Что ж, спасибо, что проводили, прощайте». С этими словами он вскочил на огненный меч и яркой кометой унесся в сторону кровавой пещеры. Сюяисты потянулись обратно в лощину, однако Лиер продолжала задумчиво смотреть ему вслед. В ее глазах проступила тень печали и разочарования. «Сестрица Лиер, ты так не хотела с ним расставаться, да?» — засмеялась стоявшая рядом с ней Янь Цзы. Ся Цзинь, примостившаяся справа, также начала хихикать. Девушка мгновенно пришла в себя. «ХМФ, вы еще и смеете надо мной подшучивать. Теперь, когда Цинь Юй покинул лощину, мне ни с кем играть в шахматы». «Отлично, вы обе составите мне компанию», — она взмахнула рукой. Янь Цзы и Ся Цзинь неожиданно замерли, не в силах пошевелиться. Ли Ер с невозмутимым видом направилась в лощину. Как ни удивительно, скованные Янь Цзы и Ся Цзинь парили прямо за ней, не отставая ни на шаг. Если бы Цинь Юй увидел эту картину, то пришел бы в замешательство. Это действительно сила сюджениста на ступени Цзинь Дань? «Сестрица Ли Ер, ты же такая добрая, прости нас, пожалуйста. Мы все поняли, правда, и мы не умеем играть в шахматы. От такой сложной игры у нас только голова разболится». Янь Цзы не могла пошевелить руками и ногами, так что решила прибегнуть к уговорам. «Ся Цзинь», ее товарищ по несчастью, также заголосила в унисон. «Если вы не умеете играть в шахматы, то я вас научу. Цинь Юй же научил меня, а теперь я играю даже лучше, чем он сам», — хихикнула Лиер, игнорируя их жалобы. У входа в лощину остался только дядюшка Лань. Услышав разговор между девушками, он слегка раздвинул губы в ласковой улыбке. Затем он снова посмотрел в ту сторону, где исчез Цинь Юй, и пробормотал себе под нос: «Правильно ли я поступил, что позволил Лиер и Ся Юю сблизиться? А тогда, когда я не умер вместе с ней, оставшись влачить свое жалкое существование, правильно я поступил или нет? Если бы мне дали еще один шанс», — он тихо вздохнул, — «возможно, я бы избрал другой путь, пусть даже он и привел бы меня к смерти. Ладно, каждый сам вершит свою судьбу. Я не могу выбирать за Ся Юя». С этими словами он исчез. По-настоящему исчез и материализовался снова уже в своей комнате в бамбуковой усадьбе. Это была легендарная телепортация в кровавой пещере. Ха! Цинь Юй стоял у входа в подземную тайную обитель в искусственной горе. Обнаружив кое-что неожиданное, он слегка переменился в лице. Юноша тут же окликнул ближайший патруль: «Вы все, идите сюда». Заслышав приказ, отряд стражи во все лопатки бросился к нему. Приблизившись, они опустились на одно колено и хором проговорили: «Мастер, отвечайте, когда секретная обитель была перестроена. Рявкнул Цинь Юй, глядя на командира отряда. В его голосе послышались нотки гнева. Сюяист в ужасе затараторил. Где-то полгода назад второй мастер сказал, что тайная обитель после битвы превратилась в руины, и поручил стражникам ее восстановить. Услышав это, Цинь Юй потемнел лицом. Командир патруля продолжил. Мастер, здесь и в самом деле царила разруха. Возможно, второй мастер решил, что подобный беспорядок неприемлем для кровавой пещеры, вот и приказал все перестроить. Эти новости сильно огорчили юношу. Эксперт мог многое определить по следам битвы между Чахуном и Дитуном. Цинь Юй изначально хотел добавить некоторые штрихи к этой картине, чтобы направить членов зала девяти демонов по ложному следу, удобному для него. Однако все камни и щебень были спрессованы во время реконструкции, а поверх них были возведены новые помещения для уединенной медитации, так что все признаки прошлого сражения исчезли бесследно. «Неважно, вы можете идти», — Цинь Юй разочарованно махнул рукой, отпуская стражников. «Позвольте откланяться». Сюяисты поспешили вернуться к патрулированию. Цинь Юй с тоской подумал, что ситуация несколько осложнилась. Когда члены зала прибудут проводить расследование, то вне всяких сомнений придут в ярость, когда узнают о том, что все следы битвы были уничтожены. Теперь ему будет куда сложнее придумать, как с ними управиться. Без этих следов члены зала девяти демонов наверняка начнут допрашивать всех стражей и стражников кровавой пещеры. В результате могут всплыть какие-нибудь неудобные для него подробности. Эти стражи и стражники же знают, что стоит говорить, а что нет, верно. У него не было выбора, кроме как надеяться на лучшие, поскольку объяснять этим сюяистам напрямую было слишком рискованно. В конце концов, это бы просто стало новой ниточкой, ведущей к нему. Внезапно он расслабился и даже улыбнулся. Ни к чему столько думать об этом. Будем надеяться, что представители зала окажутся достаточно разумными людьми. Если они действительно решат доставить проблем, то придется нам, троим братьям, устроить резню. Он развернулся и покинул внутренние своды искусственной горы, направившись в горную усадьбу Лэй. Раз уж делать было нечего, то можно было почитать на балконе, в пещере Большого Панциря. Толстый Фухао кое-как согнулся в поклоне, демонстрируя слащавую улыбку на своем по-детски свежем, пухлом лице. «Лорды мои, я подготовил для вас лучшие комнаты. Позвольте спросить, останетесь ли вы здесь на ночь или продолжите путь? До кровавой пещеры отсюда рукой подать». Ди Луань нахмурился, а Ди Цин с усмешкой отозвался. «Фухао, мы очень довольны твоими ответами. Мы также удовлетворены твоим гостеприимством, однако дела не ждут, так что на отдых мы останавливаться не будем». Едва закончив говорить, он покинул пещеру Большого Панциря вместе со своими братьями. Проводив трех лордов взглядом, Фухао расслабился, а в его руке неожиданно возник передатчик. Приведя мысли в порядок, он записал содержание разговора с лордами в передатчик с помощью святого чувства, после чего отправил это послание лорду Тыну и лорду Лау. Хах, неплохо получать двойную награду за одну работу. Но кто же все-таки такой этот Люсин? Его появление настоящая загадка. Да еще и эта таинственная гибель восьмого лорда Чахуна. Если он имеет к этому какое-то отношение, то его действительно стоит опасаться. Думаю, мне не стоит его провоцировать. Да, определенно не стоит. Фухао неслышно вздохнул и направился обратно во дворец. Раз уж лорды покинули его пещеру, ничто не мешало ему снова погрузиться в пучину наслаждений. Три человека в пурпурных балахонах неожиданно появились перед главным входом в кровавую пещеру. Разумеется, это были лорды зала девяти демонов, Ди Цзянь, Ди Цин и Ди Луань. Они не стали предупреждать заранее о своем прибытии, рассчитывая застать обитателей пещеры врасплох. Три эксперта уставились на вход, улыбаясь одними кончиками губ, и от них во все стороны хлынула чудовищная, неодолимая жажда убийства. «Кто вы?» На стражников, охраняющих вход, было жалко смотреть, свирепая аура незваных гостей ввергла их в панику. Даже их манера говорить явно говорила о том, что они боятся новоприбывших. «Позовите вашего мастера Люсина, я хочу его видеть», — холодно рявкнул Ди Цин. Стражники переменились в лице. Один из них проговорил: «Господин, вы несомненно могучие эксперты, но с нашим мастером нельзя увидеться, просто пожелав. Тем более, если вы хотите, чтобы он лично вышел вас поприветствовать. Это явный перебор». Ди Луань посмотрел на этого стражника. При других обстоятельствах он бы даже мысленно похвалил бы его за преданность своему мастеру. Но сейчас, добравшись наконец до кровавой пещеры, братья ощущали лишь боль и ненависть, поскольку в их сердцах это место было связано со смертью одного из них. «Пошел прочь», – процедил Ди Луань, нанося удар ногой. Стражник пытался уклониться, но в следующий миг перед его глазами вспыхнули звезды, а его тело мешком отлетело прочь. «Ха-ха, территории на 8 миллионов ли вокруг принадлежат кровавой пещере, но вы трое смеете так нагло вести себя у главного входа в мою обитель. Вы действительно перегнули палку, господа». Рядом с ними неожиданно появился облаченный в черное Цинь Юй. Как только стражники его увидели, они торопливо поклонились. «Мастер». Лорды зала тут же уставились на Цинь Юя блестящими глазами. «Ты мастер этой пещеры?» – спросил Ди Луань. Цинь Юй кивнул. «Именно так, я мастер кровавой пещеры. Господа, вне всякого сомнения, вы сильные и славные эксперты, однако вести себя так высокомерно перед входом в кровавую пещеру непозволительно. Вам следовало бы знать, что кровавая пещера подчиняется залу девяти демонов. Возможно, вы легко расправитесь с местными экспертами, но зал девяти демонов – это совсем другое дело». Услышав эти слова, даже Ди Цзянь слегка усмехнулся. Три лорда зала в этот самый момент стоят перед этим Лю Сином, а он их даже не признает, как тут не веселиться. «Как я могу не знать, что вы лорды зала девяти демонов? Эти пурпурные балахоны выдают вас с головой», — фыркнул про себя Цинь Юй. Разумеется, он лишь притворялся невеждой, так что юноша нахмурился и крикнул. «Господа, если вам есть что сказать, то я слушаю. В противном случае, у меня нет времени, чтобы тратить его на вас». Ди Луань неторопливо достал из-за пазухи именную табличку. Это была черная табличка девяти демонов. Цинь Юй резко переменился в лице. Он произнес, слегка запинаясь. «Вы же», — Ди Цин проговорил с ледяным выражением лица. «Все верно, мы лорды зала девяти демонов. Так ты хочешь натравить на нас зал?» «Да, Ди Цин». Ди Луань и Ди Цзянь насмешливо уставились на Цинь Юя, наслаждаясь его замешательством. Цинь Юй ответил с некоторой неловкостью. «Лорды мои, я Цинь Юй, также известный как Лю Син. Я совсем недолго занимаю должность мастера, так что не знаком с девятью лордами зала. Я искренне надеюсь, что вы простите мне мою грубость». Пока что он не хотел бы затевать драку с членами зала девяти демонов, так что необходимо было проявить к ним некоторую вежливость. Видя его потрясенное и обескураженное лицо, Ди Луань коротко хохотнул. «Ладно, ближе к делу. Собери всех своих стражей, командиров отрядов и вице-мастеров в главном зале. Я должен задать вам всем несколько вопросов». Сердце Цинь Юя пропустило удар. Он не ожидал, что лорды зала захотят всех собрать сразу же по прибытии. Это говорило о том, что их намерения далеки от дружественных. «Пожалуйста, располагайтесь в главном зале, лорды мои. Стражи, командир отрядов, а также второй и третий мастера соберутся там сию же минуту». С этими словами Цинь Юй повернулся к стражникам. «Стражники, передайте приказ всем стражам и командирам отрядов, а также второму и третьему мастерам, в срочном порядке собраться в главном зале». «Да, мастер». Несколько сотен сюяистов синхронно опустились на одно колено и склонили головы. После этого они поспешили прочь, чтобы как можно быстрее известить всех. «Второй мастер, третий мастер», — нахмурился Ди Луань. Цинь Юй с улыбкой пояснил. «Досточтимый лорд, это мои второй и третий братья. Нас связывают тесные узы братства, так что мы относимся друг к другу, как к равным. Мы последовали примеру зала девяти демонов и ввели должности второго и третьего мастеров вместо позиций вице-мастеров». После слов Цинь Юя братья Ди невольно ощутили толику расположения к этому юноше. Все лорды зала трепетно относились к своим братьям, так что, узнав, что Цинь Юй также уважает узы братства, немного изменили свое мнение о нем. Впрочем, стоило им вспомнить о смерти их восьмого брата и о том, что этот новоявленный мастер может быть как-то с этим связан, как проклюнувшаяся была симпатия исчезла без следа. Ди Луань спросил, как бы между делом: «Мастер Цинь Юй, что за технику ты практикуешь? Почему от тебя не исходит ни капли энергии? Более того, ты еще и поглощаешь всю энергию вокруг себя. Почему бы тебе не прекратить использовать эту технику и не продемонстрировать нам, какого уровня силы тебе уже удалось достигнуть?» Цинь Юй беспомощно развел руками. «Лорды мои, стоит начать практиковать эту технику, как она укореняется глубоко в Дантяне и начинает работать постоянно. Она будет действовать, пока я жив». Он ясно дал понять, что не прекратит использовать технику Северной Тьмы, так что узнать его уровень силы они также не смогут. Ди Луань кивнул. О, так вот оно что, ах да, я слышал, что тебе удалось одним ударом меча убить старого Цин Сюаня, это так. Цин Сюань был на ранней стадии Дун Сюй, он ненамного уступал в силе Ча Хуну. Судя по всему, ты давно превзошел своего бывшего мастера по могуществу, так почему же ты согласен был служить ему стражем? Ди Луань внимательно следил за юношей, дожидаясь ответа. Цин Юй пораженно замер. В глазах Ди Луаня вспыхнули опасные огоньки. Даже воздух между Цин Юем и лордами зала, казалось, затвердел. Том 6, глава 10. Безмолвный допрос Цин Юй превзошел Ча Хуна по уровню силы, но при этом довольствовался ролью стража и подчиненного. Естественно, этот парадокс вызывал подозрения у трех лордов. Они даже допускали, что он шпион их оппонентов, Дворца Лазурного Дракона или Чертога Синих Вод, присланный исключительно ради одного из бесценных девяти мечей. «Почему ты внезапно замолчал, мастер Цин Юй?» С угрожающей усмешкой проговорил Ди Луань. Ди Цин и Ди Цзянь также пристально смотрели на юношу. Складывалось ощущение, что если ответ их не удовлетворит, то они схватят его в тот же миг. Цин Юй вздохнул. «Лорды мои, неужели это не очевидно? Вы, с вашей мудростью, действительно не знаете ответа на этот вопрос?» Его слова привели трех братьев в замешательство. «Господа, меня мало кто знал в этих водах, когда я сюда пришел. Если бы кто-то вроде меня попытался бы силой занять кресло мастера, то вряд ли многие бы его поддержали», — расстроенно сказал Цин Юй. Ди Луэнь вскинул брови. «Сильные эксперты правят слабыми. Кто бы посмел тебе возразить, если бы ты просто убил Ча Хуна?» Цин Юй ответил, не задумываясь. «Мой лорд, вы говорите, что я мог убить Ча Хуна, но он не был один. В его подчинении была целая куча стражей. Прежде чем добраться до мастера, мне бы пришлось пройти по трупам многих сильных экспертов. И если бы я стал мастером, то это было бы, по сути, убийством моих же собственных будущих подчиненных. Кроме того, в то время я был значительно слабее, чем сейчас». «Хо!» В глазах Ди Луаня снова вспыхнуло подозрение. Цин Юй с улыбкой проговорил. «Если поспрашиваете местных сюяистов, то узнаете, что за время пребывания в кровавой пещере я несколько раз уединялся для тренировки при закрытых дверях. Эти тренировки позволили мне значительно увеличить мою силу. До этого я был недостаточно могущественен, чтобы бросить вызов Ча Хуну. Только после долгой кропотливой практики я смог достичь необходимого уровня силы». Ди Луань внезапно прищурился. «Ты уединялся для практики до смерти Ча Хуна или после?» — смертельно серьезным голосом спросил он. Все три лорда обратили внимание на этот критический момент в ответе Цин Юя. «Если его уровень силы увеличился до смерти Ча Хуна, то все в порядке. Но если после, то это еще одна причина подозревать его в убийстве Ча Хуна. Это было до его смерти», — твердо ответил Цин Юй. «Ты можешь это как-то подтвердить?» — недобро посмотрел на юношу Ди Луань. «Лгать бессмысленно. Мы можем допрашивать, кого захотим. Любой может стать свидетелем», — Цин Юй спокойно сказал. «Это ни для кого не секрет. За последние столетия Ча Хун лишь изредка прерывал свою тренировку за закрытыми дверями. В тот день, когда мы узнали о его смерти, мы начали обсуждать, кто станет новым мастером кровавой пещеры. В конечном итоге все свелось к поединкам, и я победил, одолев Тен Би. Лорды мои, я знаю, что вы подозреваете меня в том, что я убил Ча Хуна и поглотил его юанин. Но даже если бы я действительно его убил, то мне потребовалось бы как минимум несколько дней, чтобы поглотить юанин, тогда как поединок с Тен Би произошел в день смерти Ча Хуна. Мне бы просто не хватило времени». Цин Юй с улыбкой посмотрел на трех экспертов. «Думаю, вы понимаете, что я имею в виду». Ди Луань, Ди Цзянь и Ди Цин обменялись взглядами, но ничего не ответили. Чтобы поглотить юаньин ранней стадии Дун Сюй, обычно требовалось несколько дней, но помещение с табличками души проверяется ежедневно. Так что о смерти Ча Хуна стало известно не позднее, чем через 24 часа, а вполне вероятно, что и гораздо раньше. Даже если бы Цин Юй полностью потратил это короткое время на поглощение энергии юаньина, то не смог бы ощутимо увеличить свою силу. Ди Цин неожиданно спросил. «Ты только что упомянул, что Ча Хун постоянно тренировался за закрытыми дверями последние 100 лет. Цин Юй втайне обрадовался. Он полагал, что, несмотря на всю важность смерти восьмого лорда зала девяти демонов, Один из девяти мечей имеет еще большее значение, и если ему удастся переключить внимание лордов на нефритовый меч, то это сильно облегчит ему жизнь. Да, это так, многие сюяисты об этом знают. Более того, Чахун строго-настрого запрещал беспокоить его во время практики, честно ответил юноша. Ди Цин и Ди Цзянь переглянулись. Седьмой брат, похоже, Чахун запирался, чтобы взломать печать от пыли на черной шкатулке. Кровавому морскому питону на ранней стадии Дунсю действительно пришлось бы потратить сотню лет, чтобы истощить это ограничительное заклинание, наложенное бессмертным. «Мне даже его немного жаль», — передал Ди Цин через святое чувство. Он хорошо помнил, как они пытались открыть такую же черную шкатулку вдевятером. Даже объединив усилия, они потратили несколько месяцев, чтобы снять эту простейшую печать. «Братья, велика вероятность», что восьмой брат нагрянул к Чахуну в гости сразу же после того, как тот снял ограничительное заклинание. Их смерти могут быть связаны с разразившейся в результате битвой. Возможно также, что вмешалась некая третья сторона. В головах Ди Цина и Ди Цзяня зазвучал голос Ди Луаня. Они молча согласились с его оценкой. Но мы не знаем наверняка, умер ли восьмой брат в кровавой пещере, или же его убили на обратном пути, после того, как он забрал шкатулку. Мысленный голос Ди Луаня был полон подозрений. Он был уверен, что в этом деле был замешан кто-то еще. Но когда эта третья сторона начала действовать? «Цинь Юй, как умер Чахун?» — резко спросил Ди Луань вслух. Юноша покачал головой. «Мой лорд, мне это также неизвестно. В подземной обители, где обычно уединялся Чахун, произошло какое-то сражение, но стражи не нашли там никаких тел. Там никого не оказалось?» — нахмурился Ди Луань. «Да, никого», — твердым голосом ответил Цинь Юй. «Разумеется, стражи не наши тел, ведь это Цинь Юй спрятал их в своем пространственном кольце, чтобы избавиться от улик, а затем сжег своим внутренним пламенем». Подозрения лордов вспыхнули с новой силой. Судя по всему, подземная обитель действительно стала полем битвы, но почему там не осталось тел, чтобы уничтожить улики? Трое братьев не видели этому иного объяснения. «Отведи нас в подземную обитель, мы должны взглянуть на следы битвы», — неожиданно рявкнул Ди Цзянь. «С учетом их силы и опыта, они непременно смогут составить примерное представление о том, что произошло, по оставшимся после боя следам». Лицо Цинь Юя приняло несколько неприглядное выражение. «Это невозможно, поскольку со времени битвы прошел уже год. Почти половина подземных келий была уничтожена. Впоследствии обитель была реконструирована, так что следов сражения не осталось». «Никаких следов?» — лорды одарили Цинь Юя недобрыми взглядами. У них возникло подозрение, что Цинь Юй намеренно уничтожил улики. «Лорды мои, все командиры отрядов и 16 стражей собрались в главном зале. Мои братья также уже там. Если у вас возникли какие-то сомнения, спросите у них». Цинь Юй твердо встретил их взгляды. В его голосе послышались жесткие нотки. «Я рассказал вам все, что знал, но вы продолжаете меня допрашивать. Похоже, вы совершенно не верите моим словам. Что ж, тут я бессилен. Можете допрашивать, кого пожелаете. Истинное золото не боится огня. Следуйте за мной». Договорив, он направился прямо к главному залу, не дожидаясь их реакции. «Ха!» — на лице Ди Луаня отразилось легкое удивление. Он не ожидал, что Цинь Юй посмеет проявить строптивость в таких обстоятельствах. «Убийца, по идее, должен опасаться нас и держаться с крайним уважением и с готовностью, без малейшего раздражения, отвечать на любые вопросы. А этот Цинь Юй даже посмел проявить негодование», — задумчиво передал Ди Луань Ди Цину через святое чувство. Ди Цин кивнул. «Пожалуй, нам действительно стоит для начала допросить остальных». Ди Луань пал жертвой уверенности в силе своего интеллекта. То, что кажется правдой, может оказаться притворством, и наоборот, так что определить что-то в разговоре с умным противником крайне сложно. В главном зале кровавой пещеры Ди Цзянь и его братья сидели в креслах, которые обычно занимали Цинь Юй, Хао Фэй и Хэй Юй. Цинь Юй с братьями выстроили 16 стражей и всех командиров отрядов кровавой пещеры перед лордами в нижней части зала. «Мастер Цинь Юй, похоже, ваши братья не слишком сильны», — спросил Ди Цин, восседавший в центре. Хао Фэй почесал голову. Его на самом деле не слишком тревожили эти трое. Ди Цин не знал, что Цинь Юй уже проинструктировал своих братьев, чтобы они не усердствовали с аурой и сократили проявление энергии. Поэтому лорды зала видели перед собой лишь обезьяну на поздней стадии Юань Ин и орла на средней. Мой лорд, хоть средний брат и находится лишь на поздней стадии юанин, но он принадлежит к клану необычайно одаренных морских обезьян, так что равен по силе обычным экспертам на ранней стадии дунсюй. Мой младший брат также происходит из клана могущественных орлов, которые уступают по силе лишь клану золотых огненных орлов, вступился Цинь Юй за Хау Фэя и Хэй Юя. После его слов в глазах лордов промелькнуло презрение. Хау Фэй и Ся Хэй были невероятно редкими разновидностями демонических зверей. Если верить дядюшке Ланю, Хау Фэй был единственной огнеглазой морской обезьяной во всем подводном мире Сюя. Ему пришлось приложить немало усилий для подавления свирепой ауры, чтобы лорды не заметили его экстраординарных способностей. Чем пытаться полностью скрыть их, проще было раскрыть лишь их часть. Вот почему Цинь Юй сравнил его с Дун Сюем на ранней стадии. Лорды попросту игнорировали экспертов подобного калибра. Стражи, которые спускались в подземную обитель в тот день и видели следы битвы, шаг вперед, резко приказал Ди Цин. В тот же миг вперед выступили трое братьев черепах Утун, Уфен, две женщины змеи Янь Цин и Сиянь, Тен Би и Чжуан Чжун. Перед лицом лордов зала девяти демонов они не смели вести себя высокомерно и с подчеркнутой почтительностью поклонились. «Мы будем допрашивать вас через святое чувство, так что не беспокойтесь, что кто-то может услышать, что вы расскажете. Но не вздумайте лгать, поскольку я опрошу каждого из вас. Если хоть у одного из девяти показания не сойдутся с остальными, то вы все умрете». Со сталью в голосе проговорил Ди Цин. Девять стражей содрогнулись. Цинь Юй также нахмурился. Он тут же сделал шаг вперед и сказал: «Мой лорд, если один из стражей солжет, то не навредит ли ваш метод тем, кто был совершенно честен? Он должен был хотя бы попытаться что-то сделать для своих подчиненных. Мастер Цинь Юй, вернитесь на место или умрите». Ди Цзянь, сидевший все это время с закрытыми глазами, внезапно раскрыл их и угрожающе посмотрел в сторону Цинь Юя. Намерение убийства, светившееся в его глазах, ощущалось почти физически. «Старший брат, этот парень слишком силен. Не уверен, что справлюсь с ним даже в режиме берсерка. Лучше пока что не вмешиваться», — воинственный Хау Фэй неожиданно обратился к юноше через святое чувство. Цинь Юй мог лишь стиснуть зубы и шагнуть назад. Ди Цзянь, прожигавший Цинь Юя взглядом, снова закрыл глаза, будто уснул. Допросами должны были заниматься Ди Луань и Ди Цин. Ди Цзянь был куда сильнее своих братьев, но он отправился в это путешествие, только чтобы не допустить нежелательных происшествий. По мнению лордов зала девяти демонов, этого было более чем достаточно, если только в игру внезапно не вступит старый маразматик из чертога синих вод или владыка дворца лазурного дракона собственной персоной. Все девять стражей, выступившие вперед, занервничали. Никто из них не смел лгать даже в мельчайших деталях, поскольку это гарантировало смертный приговор для них всех. Ди Цин накрыл всех девятерых стражей своим святым чувством. Теперь, если они решат что-то обсудить между собой через святое чувство, то он тут же почувствует вторичные колебания. Медленно тянулись минуты. В главном зале кровавой пещеры установилась гнетущая тишина. «Следующий», — бесстрастно проговорил Ди Цин. Чжуан Чжун, которого допрашивали первым, дрожащей рукой утер пот со лба, но даже ответив на все вопросы, он не мог расслабиться, ведь следующий страж ответит иначе, умрут они оба. И снова зал погрузился в тягостную тишину. Через какое-то время все стражи, кроме одного, уже прошли через допрос. К этому моменту терпение Цинь Юя также уже было на исходе. «Старший брат, эти ребята из зала девяти демонов те еще мерзавцы. Они все это делают, чтобы вывести нас из равновесия, и если у них это получится, то я раздавлю одного из них своим стеком. Ты можешь убить этого Дун Сюя на ранней стадии, а после этого мы объединим силы и сразимся с сильнейшим». Очевидно, Хау Фэй также уже был на пределе, ведь он не мог знать, о чем расспрашивают стражи Ди Цин и Ди Луань, и какую информацию им уже удалось добыть. Угроза лордов в самом начале оказалась действительно очень эффективной. Уже восемь стражей были допрошены и успешно ответили на все вопросы. Остался последний, Ба Цзянь, один из троицы черных черепах. Бам! Ди Цин внезапно взмахнул рукой. Пурпурный луч выстрелил в сторону Ба Цзяня, и тело Сюяиста разлетелось на куски. «Хэмэф, ты еще смеешь мне лгать?» Ди Цин неожиданно поднялся и обвел свирепым взглядом остальных восемь допрошенных стражей. Сюяисты мгновенно побледнели. В глазах Тен Би зажегся яростный огонь. «Мой лорд, в наших словах не было ни слова лжи. Если вы убьете всех нас из-за одного солгавшего, то мы умрем в негодовании. «Молчать!» – внезапно рявкнул Ди Цзянь, открывая глаза. Его крик был настолько могучим, что ударная волна, видимая невооруженным глазом, на огромной скорости ударила в Тэнби. Страж переменился в лице и попытался уклониться, однако эта волна настигла его практически мгновенно. Тело Тэнби отбросило в сторону. Упав на пол, он беспомощно согнулся, сплевывая кровь. Сильнейший страж был серьезно ранен криком. Пурпурный демонический морской дракон на поздней стадии Дунсюй не уступал по силе сюсинистам на ступени Кунмин. Этот разрыв в силе был слишком велик. Лица остальных семь стражей потемнели. Они знали, что если лорды решат их убить, то они даже пикнуть не успеют. «Лорды мои!» – не выдержал Цинь Юй, холодно глядя на гостей. Едва заметная улыбка тронула губы Ди Луаня. Он быстро протянул руку, останавливая готового устроить бойню Ди Цзяня, и проговорил. «Раз уже мастер Цинь Юй решил высказаться, то, так и быть, мы поверим, что солгал только последний страж, и не будем наказывать остальных». Оставшиеся восемь стражей с облегчением вздохнули. О чем они не догадывались, так это о том, что страж Ба Цзянь не сказал ни слова лжи. Его ответы полностью совпадали с ответами остальных. Том 6, глава 11. «Ты идешь с нами». Главный зал представлял собой гротескное зрелище из-за крови и ошметков плоти Ба Цзяня, разлетевшихся во все стороны. Повисла тяжелая, кровавая тишина, а с возвышенности на сюяистов глядели, словно безжалостные демоны, три лорда зала. «Теперь мы собираемся точно так же допросить 50 командиров отрядов и оставшихся 7 стражей. Надеюсь, вы не станете лгать, иначе вините лишь себя», — улыбнулся Ди Луань, но его улыбка заставила экспертов содрогнуться от ужаса. 9 из 16 стражей уже были допрошены. Подошла очередь остальных сюяистов, и они явно занервничали, с трудом скрывая свой страх. Останки Ба Цзяня, разбросанные по залу, лишь добавляли масла в огонь. Слева направо, от передних рядов к задним. «Ты будешь первым», — распорядился Ди Луань, ткнув пальцем в крупного лысого стража. Этот здоровяк был совсем недавно назначен на эту должность. Обычно он вел себя дерзко и несдержанно, настоящий дикарь, но сейчас его лицевые мускулы отчетливо подергивались от напряжения. Вымученно улыбнувшись, лысый страж шагнул вперед. Ди Луань начал допрашивать его через святое чувство, так что никто не слышал ни вопросов, ни ответов. Это вселяло еще больший ужас в тех, кто дожидался своей очереди. «Так, ты тоже», — Ди Цин указал на стража, который изначально стоял рядом с лысым сюяистом, и тоже начал допрос. Время шло, стражи и командиры отрядов продолжали выходить на допрос один за другим, а Цинь Юй с каждой минутой хмурился все сильнее. «Похоже, эти три мерзавца не торопятся расспрашивать меня насчет черной шкатулки. Вместо этого они терпеливо выпытывают все возможное у стражей и командиров отрядов, которые не знают практически ничего, кроме того факта, что в подземной обители произошло сражение. Такое ощущение, что лорды считают смерть Дитуна намного важнее нефритовой шкатулки». Глядя на то, как Ди Луань и Ди Цин добросовестно допрашивают каждого из собравшейся в зале толпы, Цинь Юй наконец осознал, что в корне ошибался. «Возможно, мой план был неверным с самого начала. Я ошибался насчет этих лордов. Их братские узы настолько сильны, что с легкостью перевешивают ценность черной шкатулки. Стоило ему понять, что происходит, как его разум мгновенно произвел переоценку ситуации. Вначале он думал, что основным приоритетом зала 9 демонов будут 9 мечей, и готовился в соответствии с этим предположением. Но теперь выяснилось, что лордов волнует вовсе не черная нефритовая шкатулка. И, разумеется, ему необходимо было выработать новый план. Внезапно он переменился в лице. «Черт, это плохо. Если их братские узы действительно настолько сильны, то даже простого подозрения, с учетом их темперамента, будет достаточно, чтобы они приговорили меня к смерти. Только чтобы не дать возможному убийце их брата сбежать». Он наконец осознал главную проблему. В настоящий момент никто не знал, кто убил Дитуна, однако Цинь Юй, несомненно, был главным подозреваемым. Учитывая наклонности лордов, в покое его точно не оставит. Цинь Юй немного поразмыслил над этой ситуацией, и кончики его губ неожиданно изогнулись вверх. «Фэй-фэй, что бы ни случилось позже, ты не должен показывать свою силу. Не торопись, просто предоставь все мне». Когда Хао Фэй услышал предупреждение друга через святое чувство, у него тут же возникло плохое предчувствие. Он торопливо ответил: «Что ты собираешься делать, старший брат? Не действуй опрометчиво. Если хочешь дать им бой, то сразимся с ними 3-3, тогда у нас есть шансы на победу. Не беспокойся, ты уже забыл, откуда я лишь недавно вернулся. В голосе Цинь Юя не слышалось ни тени тревоги. Откуда вернулся? Хао Фэй радостно откликнулся. Старший брат, так ты посещал лощину, чтобы найти мастера? Фэй-фэй, дядюшка Лань согласился помочь нам, если мы будем в смертельной опасности и отправим ему сообщение. Как только Цинь Юй договорил, Хао Фэй возбужденно воскликнул. Так это же здорово. Раз мастер так сказал, то к черту сомнения. Ох, небеса, мой стег жаждет битвы. Но Цинь Юй поспешил остудить его пыл. Фэй-фэй, я не хочу тревожить дядюшку Ланя, так что давай просто от души развлечемся с этим залом 9 демонов. Мы позовем дядюшку только в самом крайнем случае, когда ситуация станет безнадежной. Ки-ки-ки, да, давай сначала сразимся с этими 3 парнями, но Хао Фэя уже не заботили последствия. Никто не знал о силе дядюшки Ланя больше, чем он. Если сравнить могущество Хао Фэя с булыжником, то его учитель будет огромной горой, подпирающей небо. Он был на совершенно ином уровне. Не суетись, кровавая пещера, наша новая база. Если мы устроим бой здесь, то, учитывая их силу, даже если мы сумеем их победить, кровавая пещера будет разрушена. Нужно дождаться возможности после того, как они покинут пещеру, отрезал Цинь Юй. Хорошо, я не буду тебе мешать, Хао Фэй ответил беззаботно, словно все его тревоги улетучились. Чего им бояться с незримой тенью мастера за спиной? Даже если небо обрушится на землю, мастер сможет удержать его на своих плечах. Но все же, лучше постараться не беспокоить мастера. Даже если ситуация будет опасной, звать его будет немного стыдно, неожиданно добавил Хао Фэй. Цинь Юй усмехнулся в душе. Он никогда бы не подумал, что бесстрашный Хао Фэй скажет что-то в этом духе. Юноша ответил, не беспокойся, с нашей силой даже залу 9 демонов будет не так-то просто с нами совладать. Приняв как данность, что лорды зала, вероятнее всего, захотят его убить, Цинь Юй, естественно, решил внести некоторые изменения в свой план. Если он будет продолжать отмалчиваться и притворяться мелкой сошкой, эти 3 его просто прихлопнут без всяких сожалений. Поэтому нужно немного подправить свой образ в их глазах, так чтобы они побоялись убивать его прямо на месте. Как бы то ни было, представление в самом разгаре, и его роль здесь далеко не последняя. Хотите поиграть? Тогда давайте немного повысим ставки. Но сможете ли вы, зал 9 демонов, с этим справиться? Цинь Юй холодно посмотрел на 3 лордов. Внезапно. Хаймэф, как ты смеешь мне лгать? Умри. Раздраженно рявкнул Ди Цин, и из его руки выстрелил зеленый луч. Командир отряда стражи, которого он в этот момент допрашивал, смертельно побледнел, не в силах даже пошевелиться. Ди Цин был на средней стадии Дунсюй. Это была небрежная атака, но как мог Цзиньдань на поздней стадии защититься от чего-то подобного? Бам! Раздался грохот, и зеленый луч света был отбит. Цинь Юй медленно опустил свой кулак. Только что он использовал огненные перчатки высшего грейда и без ухищрений принял удар летающего меча лорда. В плане могущества между ним и Ди Цином разница была не слишком большой. Поэтому, когда он решительно встретил не слишком сильную атаку Ди Цина, результат был очевиден. Командир отряда, уже мысленно попрощавшийся с жизнью, удивленно моргнул. Когда он увидел перед собой фигуру Цинь Юя, на лице Сюяиста отразилось удивление и радость.